Система планеты Великая Нигерия. Двумя днями позже. Ты смотри, молодец какой, все угадал. Капитан второго ранга Вассерман поправил ремень, но это мало помогло. Комбинезон на брюхе заметно отвисал. А что делать? С того самого дня, как он принял под командование Петра Великого, Вассерман непрерывно худел. Как оказалось, должности, связанные с ней хлопоты, весьма способствуют поддержанию хорошей физической формы. Пришлось даже начать активно ходить в спортзал, чтобы не превратиться в какую-нибудь чупакабру, покрытую складками ничем не поддерживаемой кожи. Мышц добавилось, но сало начало уходить еще активнее, хотя ел Вассерман, что называется, в три горла. Так что сейчас он был человеком слегка упитанным, не более. И все бы хорошо, особенно учитывая появившуюся вдруг легкость движений, давно и прочно забытую, казалось, лет 15 назад. Все так, вот только гардероб теперь висел на нем, как на вешалке. Приходилось надевать комбинезоны, благо эту безразмерную пакость можно было хоть как-то подогнать по фигуре. И все равно ранее плотно обтягивавшей телеса ткани стало вдруг слишком много. «Вы это про кого, Ярослав Федорович?» — поинтересовался старший офицер дредноута, что-то активно набирающий на своем планшете. «Да про адмирала нашего, чтоб его налево и пополам. Все угадал, и кто, и какими силами, и даже время. Ну, откровенно говоря, время Александров угадал, точнее, вычислил с точностью до недели, так что последние обстоятельства особо не впечатляло. Тем не менее, окружающим об этом знать было вовсе не положено. Легенда об адмирале провидца ничем не хуже любой другой, главное, для дела штука полезная». Собеседник Вассермана и не подумал удивляться, лишь кивнул и вновь уткнулся в планшет. На сегодняшний день популярность Александрова и доверие к нему были велики, а у тех, кто воевал вместе с ним с начала войны, и вовсе зашкаливали. Вассерман усмехнулся и вновь развернул кресло к своему экрану. Обстановка требовала непрерывного анализа, и лучше него сейчас никто на десятки световых лет вокруг не мог с этим справиться. Сейчас раскиданные по всей системе автоматические станции слежения исправно передавали на Петра Великого и орбитальные крепости информацию о тех, кто приближался к Великой Нигерии. Увы, качество собранной информации было так себе, расплата за малые размеры и практически полную незаметность для аппаратуры слежения непрошенных гостей. Однако станций было много, и потому, дополняя друг друга, они выдавали вполне достаточно сведений, чтобы адекватно оценить ситуацию. Итак, 4 линейных корабля. Все правильно, линейных крейсеров эти умники не строят, у них слабо защищенные для своего класса звездолеты вообще не в чести. 4 штуки. Александров предполагал, что пришлют от 3 до 5 штук, оставив в резерве как минимум 1. Угадал, ничего не скажешь. Единственный авианосец, увы или к счастью, но больше таких кораблей им содержать просто не по карману. 5 крейсеров, все тяжелые, ну и дюжина эсминцев, тоже для своего класса корабли не маленькие. Плюс всякая мелочь, которую в другое время можно не учитывать, но когда ты один, поневоле приходится. Плюс транспорты с десантом, аккуратненькие, пузатенькие, прямо грибы-боровички. Линкоры на уровне конфедеративных, разве что вооружение чуть слабее, а защита, напротив, мощнее. Про остальные корабли сведения противоречивые, но можно надеяться, что тенденция в начале защита, на втором месте вооружение, и по остаточному принципу скорость их не минула. Родственнички, блин, когда-то давно, еще вставшие уже практически легендарными времена первой эпохи расселения, освоением новых планет занимались практически исключительно выходцы с Земли. Материнская планета, несмотря на серию прокатившихся по ней войн, страдала от перенаселения и волна за волной выкидывала в космос все новых колонистов, в основном деклассированных элементов, связывающих надежды с вновь открытыми мирами. Кому-то повезло, кому-то нет. Судьба у всех была разная. Позже ситуация повторилась, но во втором потоке колонистов были уже как земляне, так и люди, родившиеся на новых планетах. Однако если тут процесс был уже отлажен и неплохо организован, то первая эпоха характеризовалась всеобщим бардаком, отсутствием контроля и организации. Улетали и отдельные семьи, и целые народы. В числе таковых оказалось практически в полном составе население государства Израиль. Какие уж причины заставили население этой страны покинуть землю, история умалчивает. Темная она, эта история, и очень молчаливая с той самой минуты, когда выяснилось, что архивы неплохо горят. Но факт остается фактом, собрались и дернули, причем двумя практически не связанными между собой группами. Ортодоксы, в одну сторону, все остальные, в другую. Первая группа, те самые ортодоксально настроенные, канули в просторах космоса, затерявшись в нем так тщательно, что и концов было не найти. Пару раз пробовали, конечно, однако, стоит отметить, не особо тщательно. В конце концов, не найдя даже следов, все сошлись на мысли, что флот переселенцев был погублен каким-нибудь катаклизмом, из тех, коими весьма богат космос. Гравитационная ловушка, например, или радиационный шторм. Да какая разница? Главное, их признали погибшими, вздохнули с облегчением и с чистой совестью забыли об этом забавном казусе. Вторая группа уходила куда более организованно, тщательно подготовившись и имея самые совершенные на тот момент звездолеты. Неудивительно, что исход был проведен без малого идеально. Вот только на том успехи израильтян закончились. Карма у них, наверное, была такая. Как оказалось, не перевелись еще люди, рядом с которыми Сусанин, щенок. Тот, кто вел эскадру Израиля на поиски земли обетованной, повторил подвиг Моисея, найдя подходящую для жизни планету только через 40 лет странствий, вдобавок расположенную далеко от прочих освоенных людьми миров и весьма бедную на ресурсы. Откровенно говоря, пристукнуть бы его да поискать что получше, однако к тому моменту большая часть кораблей уже выработала ресурс и эксплуатировать их дальше было попросту небезопасно. Пришлось израильтянам осваивать то, что есть, и получилось у них это вполне прилично. Про евреев можно сказать много разного, и хорошего, и плохого. Одного у них не отнять – упорство в достижении цели. И история планеты Новый Иерусалим это в очередной раз подтвердила. Сейчас это был вполне развитый, удобный для жизни мир. Вот только, как оказалось, способность евреев хорошо устраиваться, вошедшая в фольклор многих народов, оказалось сильно преувеличено. Нет других народов рядом, нет и возможности. В результате Новый Иерусалим, по большому счету, ничем не отличался от кучи таких же окраинных планеток, разве что грамотно подвязывал свои амбиции к своим возможностям и не упускал удобных моментов. Вот и сейчас, похоже, эти умники решили не упустить своего шанса. Логично. В общем-то, протекторат над Великой Нигерией установлен не от имени конфедерации, а самими уральцами. Стало быть, и контрдемарша от державы можно не ожидать, а Уралу не до них сейчас. Удобный момент. Интересно только, Договорились эти умники с диктатором Великой Нигерии на преференции за помощь или сами решили урвать кусок в надвигающемся катаклизме. Учитывая высокий класс их разведки, равновероятным казалось и то, и другое. Результат, кстати, был один и тот же. Александров, обсуждая этот вопрос с Вассерманом, сказал, что больше склоняется к первому варианту, ну а профессору было все равно. Его куда больше в тот момент волновал совсем другой вопрос. Командир Петра Великого прикрыл глаза, вспоминая. «Володя, ты уверен? В чем?» Александров устало потер виски. «Ну, я все же. Выражайся яснее, пожалуйста. Мне еще не хватало за тобой шарады разгадывать. Я, в конце концов, еврей», сказал, как головой в омут. Александров пожал плечами и на удивление мирно спросил. «Ярослав, вот только честно, ты в синагоге когда в последний раз был?» Вассерман подумал немного, а потом честно пробурчал. «Не помню. Ивритом владеешь, еврей. Знаешь, Ярослав, перестань хоть ты мне мозг выносить. Ты, офицер, ты, уралец, ты, мой друг, все. А уж какие гены с чебурашками у тебя там намешаны, то дело десятое. Но, а если ты истинный еврей», тут Александров усмехнулся, «то уж тем более не отдашь все, что нажито непосильным трудом, другому еврею. В особенности, если он глупее тебя». Они тогда еще много говорили. Александров торопился, но предпочел на час отложить старт, чтобы завершить напутствие. И его доверие ложилось на плечи Вассермана тяжким грузом. Оставалось лишь стиснуть зубы и тянуть этот воз, надеясь, что до крайности не дойдет. Впрочем, положа руку на сердце, Вассерман к израильтянам относился безразлично. Все же расстояние и время сделали свое дело, фактически прервав связь между жителями Нового Иерусалима и их ставшей уже весьма отдаленной родней, за годы экспансии разбросанной по всему космосу. Те считали евреев, живущих вне своей планеты, не совсем полноценными и даже не совсем евреями. Многие же евреи, подобно Вассерману, считали уроженцев Нового Иерусалима зажравшимися снобами, которых давно стоит проучить. А потому никаких особых моральных преград командир Петра Великого перед собой не видел. Главное, не перестараться, все же мнение родственников пока что значило для профессора довольно много, и не все из них одобрит, если он устроит внутриплеменное побоище. Однако же до побоища следовало еще дожить. По самым скромным прикидкам, Петр Великий уверенно превосходил по мощи любые два вражеских линкора, но их все же было четыре. А ведь Вассерману требовалось не только победить, но и сохранить свой корабль в боеспособном состоянии. Впрочем, как говаривал незабвенный капитан Блад, которым они с Володькой зачитывались в детстве, не все решается людьми и пушками. Планом Александрова предусматривалось не только нанесение поражения не такому уж и опасному противнику, а намного большее. Что же, они не зря потратили кучу времени, оценивая диспозицию и вероятные действия обеих сторон. Именно поэтому дредноут остался на месте, благо обнаружить неподвижный корабль в космосе достаточно трудно. Между тем вражеская эскадра, не теряя даром времени, сходу развернулась в боевой порядок и взяла курс на Великую Нигерию. Вассерман поморщился: ребятам, которые готовятся защищать планету, не позавидуешь. Две порядком устаревшие крепости и несколько легких кораблей полноценному, пускай даже маленькому, флоту не противники. И даже то, что уральцы доставили сюда и воткнули на крепости современные ракетные комплексы и частично заменили на одной из них артиллерию, не уравнивало шансов. Чуть-чуть радовало, что у противника нет мониторов, Однако это значило всего лишь, что возиться израильтяне будут немного дольше. Что же, играть все равно приходилось с теми картами, которые оказались на руках, и оставалось надеяться, что те, кто сейчас торопливо разбегался по боевым постам крепости, не сдрейфит и сделает то, что от них ждут. Ну а потом-то уж Вассерман не промахнется. Эскадра Нового Иерусалима приближалась к планете не спеша, с достоинством сильного. Вассерман мог бы усмехнуться по этому поводу, но он не торопился, не до того было. И потом, израильтяне формально и впрямь были сильнее. Только вот имелся довольно важный нюанс, сводящий многие из их преимуществ на нет. Если конкретно, у них не было возможности использовать преимущество своих орудий в дальнобойности. Они шли не потому, что так уж хотели повоевать. Они шли за добычей. Стало быть, им придется стрелять максимально точно, чтобы не накрыть планету. А то после дюжины другой удачных попаданий брать там уже станет нечего. Стрелять же точно, значит, подойти на минимальную дистанцию, оказавшись в зоне досягаемости крепостных орудий. А рисковать израильтяне не любили. Трусами не были, конечно, но потери воспринимали крайне болезненно. И вдобавок хорошо понимали, что не знающие до сих пор серьезных поражений уральцы не отступят. Великую Нигерию они уже считали своей вотчиной, а своего русские не отдадут. Один раз прогнулись, хватит. Вполне понятный и предсказуемый ход мыслей, и потому драка будет жестокой. Но евреи считают себя нереально умными и вдобавок мастерами заключать сделки, а значит, попытаются вначале договориться. Примерно так говорил Александров и оказался прав. Как только израильтяне убедились, что вид надвигающейся армады не вызывает у гарнизонов крепости оторопи с выбрасыванием белого флага и криками в эфире о своем желании пожить еще немного, они начали сбрасывать ход. Тормозные двигатели кораблей заработали с полной отдачей, и вскоре эскадра зависла на почтительном удалении от планеты. А потом начался разговор, который, вообще-то, шел по закрытому каналу, однако исправно ретранслировался практически неперехватываемым направленным лучом на Петра Великого. Адмирал Баркай, командующий эскадрой Нового Иерусалима, плохо подходил для этой миссии. Он был отличным офицером, выслужившим свои погоны сам, без протекции, и очень хорошо знал, что делать в бою, как надо воевать и как, случись нужда, умирать. Но сейчас требовались не только флотоводческие, но и политические таланты. А вот с этим у израильского адмирала дела обстояли не очень. Человек прямой и честный, переговоры он вел из рук вон плохо. С трудом вел, откровенно говоря. Слушая его разговор с принявшим на себя командование орбитальной группировкой Песковым, Вассерман недоумевал. Как так? Человеку, подобному Баркае, можно безбоязненно доверить штурм, атаку, оборону, но ставить его во главе переговорного процесса – глупость несусветная. Не зря Александров, рассматривая список адмиралов Нового Иерусалима, поместил его в самый конец списка теоретически возможные. Однако же вот он, здесь, и это не радовало. Потому хотя бы, что сдаваться он не будет. На самом деле, и этого Вассерман, естественно, знать не мог, назначение Баркая оказалось, в известной степени, случайностью. Все же когда эмиссары Мудивы вышли на глубоко законспирированного и свято верящего, что про него на планете никому и ничего не известно, резидента Нового Иерусалима, и он передал его предложение своему командованию, единого мнения по поводу дальнейших действий не могли выработать достаточно долго. Уж слишком велики были перспективы, но и риски соответствовали. В результате, когда правительство Нового Иерусалима определилось с дальнейшими действиями, Оказалось, что времени осталось всего ничего. В условиях жесткого цейтнота приходилось выбирать уже не компромиссную фигуру, умеющую складно молоть языком и устраивающую все парламентские группировки, а человека, способного в короткие сроки подготовить эскадру и готового рискнуть пойти в бой без дополнительной разведки. Ну и, главное, того, кто не пошлет людей, вешающих на него сложное и опасное задание куда подальше. Вот так и оказался в системе Великой Нигерии адмирал Баркаи, что явилось для уральцев сюрпризом. Впрочем, не особенно большим. Мягко, предельно осторожно отрабатывая двигателями, Петр Великий начал движение. Неспешно, аккуратно, так, чтобы не засекли. Вассерман понимал, что противнику надо дать втянуться в схватку, но также он понимал и то, что если хоть немного опоздает, это обернется сотнями погибших на кораблях и в гарнизонах. Многих, если не большинство, из этих людей он знал лично и допускать их смерти не собирался. Оставалось надеяться, что на позицию линкор выйдет вовремя. Если бы Вассерман умел молиться, он бы, наверное, обратился ко всем известным и неизвестным богам. Увы, его рациональный мозг отвергал суеверия, и потому общение профессора с высшими силами ограничивалось общепринятыми, срывающимися на автомате фразами и чертыханием. Поэтому он молчал и лишь водил пальцем по экрану. Это простое действие его успокаивало, позволяя немного отстраниться от происходящего и сохранить голову ясной. Точка принятия решения. Старший офицер повернулся к нему. Вассерман усмехнулся. «Идите в кормовую рубку, Петр Петрович, и помоги нам, великий космос». Старший офицер молча козырнул и протопал к выходу. В тяжелом и неуклюжем скафандре жесты получались немного комичными, но никто не рассмеялся. Напряжение, казалось, разлилось по рубке. Кожу будто покалывали тысячи микроскопических иголочек. Разумеется, все это нервы, игра воображения, однако осознание данного факта почему-то не успокаивало. Вассерман накинул взглядом сидящих за пультами офицеров, звучно щелкнул пальцами. В скафандре это было сложно, но у него получилось, что, орлы, жизнь дала трещину во всю задницу. Не боись, все мы знали, на что шли. Приготовились, и не дай космос, кто-то хотя бы воздух без команды испортит. И коротким, злым движением захлопнул забрало гермошлема. Планета Великая Нигерия, это же время. А вот и он, больной зуб. Чуть задумчиво сказала Татьяна Коломиец, глядя в окно. «Надо же, сам пришел. Вы были правы, Семен. Надо было на деньги поспорить». Кольм осторожно пошевелился в кресле. «Вчера с дуру решил позагорать. Полчаса без рубашки, и все, готова проблема. Не учел, что местное светило, штука жесткая, и там, где негры особого дискомфорта не чувствовали, белому человеку приходилось соблюдать осторожность. Впрочем, неприятно, но не страшно, можно и потерпеть. С вами спорить, товарищ капитан-лейтенант, все равно, что против ветра плевать». После этих слов молодежь переглянулась и дружно рассмеялась. В последние дни такие шуточные пикировки стали у них практически традиционными. У Татьяны было неплохое чувство юмора, у Кольма тоже, оба были молоды, так чего еще, спрашивается, нужно. Тем более, молодой офицер ходил за своей подопечной, будто тень, вызывая, скорее, раздражение, чем ощущение защищенности. Зато оказался интересным собеседником, что окончательно примирило Татьяну с необходимостью иметь рядом охрану. «Это было просто», — отсмеявшись, — пояснил Кольм. Его умение моментально переключаться с шуток на деловой тон поначалу сбивало подопечную с толку, Но она быстро привыкла. Во-первых, наш маршал – человек невероятно пафосный, а во-вторых, ему требуется придать хотя бы вид законности происходящему. Это как? Да все просто. Формально он здесь – законная власть. И одно дело, если эта власть нападает на посольство, а здесь у нас формально посольство, нарушив право экстерриториальности, и совсем другое, когда нахамит, получит в лоб и назовет это нападением и агрессией. Спорный вопрос, конечно, однако повод вмешаться есть. Для того, кому это нужно, разумеется, рискует. Он сволочь, а не трус. Да и не так уж рискует, особенно учитывая, что их эскадра недавно вошла в систему. Впрочем, ладно, если он здесь, стало быть, процесс уже тронулся. Будем его слушать. А зачем? Логично, усмехнулся Кольм и сходу зарядил буквально вломившемуся в кабинет Мудиве рукоятью пистолета в лоб. Не будем его разочаровывать. Не ожидавший подобной встречи, черномазый генералиссимус обиженно хрюкнул, закатил глаза и сел на пол. Кольм взял со стола заранее приготовленный рулон скотча, аккуратно и сноровисто упаковал генерала, хмыкнул. «Я думал, будет сложнее». «Будет», — напряженным голосом ответила Татьяна, глядя в окно. «Еще как будет». Увы, на сей раз женщина оказалась права. Мудива планировал не просто спровоцировать скандал, но и предпринять сразу после этого конкретные действия. Откровенно говоря, подобное тоже предусматривалось, но рассчитывали, что диктатор притащит с собой человек 20, максимум 30. Но что он ухитрится каким-то непонятным образом скрытно подтянуть почти 500 человек, никто даже не предполагал. А главное, сидели они в соседних домах и здания, плохо приспособленные к обороне, начали окружать почти сразу. А спустя 10 минут, очевидно, контрольное время, заданное Мудивой, начался штурм. Несмотря на то, что негров-уральцы традиционно считали посредственными, если не сказать хуже, вояками, за что периодически подвергались нападкам со стороны правозащитных организаций, первый этап местные вояки провели красиво. Наверное, потому, что своих гвардейцев, понимающий толк в войне, Мудива дрессировал лично и времени на это не жалел. Залп из станковых лучеметов и штурмовых гранатометов по дверям и окнам первого этажа они дали почти синхронно. Хорошо еще, что охрана, находившаяся в здании, заблаговременно перебралась выше. Несколько секунд первый этаж напоминал филиал ада. Во все стороны из него вырвались языки пламени вместе с каменным крошевом и пылью, улицы заволокло получившейся завесой, и под ее прикрытием нигерийцы ринулись на штурм. Откровенно говоря, этот порыв был обречен с самого начала. Пылевая завеса с приправой из огня и дыма хороша в оптическом диапазоне и заметно хуже в инфракрасном. Имея обороняющиеся примитивные средства обнаружения, вроде тех, которыми пользовались сами нигерийцы, она еще могла бы сработать, но на картинке, формируемой обработавшими информацию с датчиков компьютерами, цели были, как на ладони. Оружия у охраны тоже хватало, пользоваться им десантники умели неплохо и в средствах не стеснялись. Первую волну атакующих буквально смело, заполыхали соседние дома. С грохотом взорвалась довольно мощная станция радиоэлектронного подавления, которой нигерийцы попытались накрыть центр города. В нее попали с орбиты, именно на такой случай в небе над столицей висел корвет. Словом, игра шла практически в одни ворота. «Ну, вот и все», — усмехнулся Кольм, отходя от вдребезги разбитого окна, из которого он азартно и достаточно результативно палил по нападающим. Сняв налобную гарнитуру с прицелом и поставив тяжелый лучемет в угол, он плюхнулся в кресло, легкомысленно крутанулся в нем на 360 градусов. Довольно просто. Ну что, будем паковать нашего гостя или вначале здесь с ним побеседуем? Они вернутся. Татьяна склонилась над монитором. На виске у нее была длинная кровоточащая царапина, зацепила осколком стекла, но девушка не обращала на нее внимания. Уверена. Моментально подобрался пилот. За последние дни он научился понимать по тону, когда слова Татьяны можно пропускать мимо ушей, а когда лучше относиться к ним со всей серьезностью. Да, я здесь не первый день, успела кое-что понять. Воевать они умеют плохо, руки из задницы, но трусами их не назовешь. О, снова на космопорт пошли. Действительно, нигерийцы так просто не успокоились. Первая атака на космопорт захлебнулась так же, как и на здание администрации. Однако, собравшись силами, они вновь полезли вперед, на сей раз поддержанные несколькими танками, шустро пришлепавшими непонятно откуда. Да и здесь, похоже, тоже намечалось веселье, с улицы донеслись воинственные крики. Пилот сплюнул прямо на пол. Неприлично, конечно, но скрипящее на зубах цементное крошево еще хуже. Потом он взял лучемет и вернулся к окну, надо было держаться. Хотя бы до тех пор, пока на орбите не разберутся с незваными гостями. Полчаса спустя всем стало ясно, что здание им не удержать. Защитникам удалось отбить еще две волны атакующих, причем одну поддержанную бронетехникой. Сейчас три бронетранспортера и старый обшарпанный танк догорали по соседству, чадя жирным, вонючим дымом. Куча трупов, море крови, надо праздновать победу, но нигерийцев вокруг скопилось уже тысячи две, не меньше, и они продолжали прибывать. Пару человек из тех, что успели добежать практически до особняка и оказались ранены буквально на ступенях, удалось захватить живыми. Результаты не радовали. В крови экспресс-анализ выявил следы наркотика. Какого? А пес его знает. Но, тем не менее, действие его было понятно. Притупляются боль, страх, критическое осмысление ситуации, зато улучшается реакция, появляется некая придурковатая отвага. Словом, не слишком удачная, довольно слабое по действию подражание боевым наркотикам, которые в свое время разрабатывали многие серьезные государства и от которых отказались по причине кучи побочных эффектов и слабо прогнозируемого результата. В общем, та еще дрянь, но чтобы поднять в атаку местный сброд, ее вполне достаточно. Паршивые расклады. Последнее. Кольм со звонким металлическим щелчком вставил в лучемет батарею, посмотрел на индикатор заряда извлеченный, озабоченно цокнул языком и отшвырнул ставшую бесполезной вещь в угол, к нескольким уже лежащим там товаркам. Плохо. Он уже не улыбался, этот весельчак и балагур с маленьким персональным кладбищем за спиной. И Татьяна, очень хорошо чувствовавшая, когда она компетентна, а когда лучше передать командование мужчине, спросила, что дальше делаем. Валим отсюда к чертовой матери. Я сделал перекличку. Убитых у нас все еще нет, зато раненых куча, и с боезапасом примерно так же, как у меня. Не удержимся. А с этим что? Татьяна кивнула в сторону Мудивы. Давным-давно очнувшийся диктатор сидел в углу и злобно вращал глазами, но сказать ничего не мог, рот его, во избежание потоков сквернословия, был предусмотрительно залеплен скотчем. Пристрелить бы, да Устинов просил его доставить по возможности живым. Пилот легко, словно Мудива ничего не весил, подхватил его за шиворот. Все... подавай сигнал к эвакуации. Ну, подавай, значит, подавай. Тем более все, что нужно, это кнопку нажать. Под ногами захрустело битое стекло, и Татьяна порадовалась, что не стала доводить игру на публику до абсурда, надев сегодня десантный комбинезон и тяжелые, но прочные ботинки. А ведь была такая мысль, что надо кровь из носу не спугнуть мудиву, а значит, и одежда должна оставаться повседневной. Но, спасибо папе с мамой, хватило мозгов, чтобы послушаться умного совета. Иначе три шага до стола показались бы непреодолимой преградой, туфли к путешествию в зоне боев не приспособлены. А мудива, да вот он, спугнуться не успел. Отвратительный рев наполнил здание. Сирены во все эпохи оснащали голосами, пробирающими буквально до костей. И почти сразу на лестницах раздался топот ног. Люди, уже готовые к отступлению, начали покидать позиции, стягиваясь ко внутреннему двору. Там, в ожидании пассажиров, стояли два пузатых бота с пилотами. Расположили их здесь как раз на случай, если удержать позиции не удастся и придется уходить к куда лучше защищенному космопорту. Вот и пригодились. Неся раненых, десантники грохотали каблуками по пандусам. Татьяна задержалась на миг, но Кольм совершенно невежливым толчком в спину загнал ее в бот. Следом закинул мудиву, пропустил двоих едва держащихся на ногах десантников, запрыгнул сам и, зло осклабившись, прорычал: «Все! Быстрее! Корабли уже отступили!» Буквально через несколько секунд на тактическом дисплее появились ответы командиров групп. «Все! Ну и ладненько!» Пилот окинул прощальным взглядом двор. «Обидно уходить побежденным, пускай это глобально и ничего сейчас не значит. Черт с ним, они сюда еще вернутся!» Кольм махнул рукой. «Поехали!» Двигатели ботов изменили тональность, их звук стал глубже, внушительней, но не громче. Он не смог заглушить даже вопли, идущие на приступ толпы. Обе машины легко вознеслись в небо и тут же легли на курс, ведущий к космопорту. Сзади кто-то пальнул в них из ПЗРК, но заряд плазмы лишь расплескался по силовому полю головного бота. В ответ борт стрелок выпустил по хаму длинную очередь, вызвав внизу локальный апокалипсис. После этого боты легко набрали высоту и устремились к цели. Впрочем, тут и лететь-то было всего ничего. С неба столицу было неплохо видно, и моментально стало понятно, мудива действительно неплохо все спланировал. Особых беспорядков в столице не наблюдалось. Кое-где поднимались жиденькие дымки пожаров, а толпа грабила магазины, однако все это были единичные случаи. В целом же полиция и войска контролировали обстановку. Военных, кстати, согнано к столице было по-настоящему много, особенно у космопорта и покинутого здания администрации. Пожалуй, они вовремя свалили. Хорошо еще, космопорт даже сейчас... крепость, а немалые запасы оружия, боеприпасов и провианта плюс сильный гарнизон давали возможность сидеть в нем неограниченно долго. Как минимум, до тех пор, пока Кафтаранг Вассерман не наведет порядок на орбите. Боты со свистом подлетели к зданию космопорта, сделали над ним круг, заодно хорошенько обработав из бортового вооружения сосредотачивающихся для атаки нигерийцев, и пошли на посадку. Первый уверенно спикировал на бетонные плиты космодрома, второй начал повторять его маневр, и в этот момент полыхнуло. Тонкий, будто копье, столб огня пронзил атмосферу и ударил прямо в центр боевой машины. Силовое поле приняло на себя первый удар, именно поэтому бот не развалился в воздухе, однако и того, что получилось, было достаточно. Казалось, вокруг бота возник красный огненный кокон. На мгновение он завис в воздухе, а затем камнем рухнул вниз. Тяжко вздрогнула земля. В момент падения Кольм сидел на месте второго пилота. Когда удар с орбиты поразил бот и погасил всю электронику, он еще успел попытаться запустить аварийную систему управления, но высоты в сотню метров было явно недостаточно для того, чтобы на падающем боте заработало хоть что-нибудь. А потом был страшный удар, и наступила темнота. Космос. Это же время. Начиная атаку, адмирал Баркай не стал зря мудрствовать. Это суеверие, что все еврейские генералы гениальные или хотя бы талантливые полководцы. Как и в любой стране, в плане интеллекта основную массу составляют середнячки. Но вот профессионализм у евреев действительно на высоте, и Баркай, флотоводец талантом чуть выше среднего, распоряжаться имеющимися в наличии ресурсами умел хорошо. Не пытаясь изобретать велосипед, он решил использовать свое колоссальное преимущество в численности и огневой мощи. В сложившейся ситуации вполне оправданное, грамотное решение. Построив эскадру классической стеной, он двинул ее в сторону планеты, рассчитывая банально раздавить крепости своими калибрами. И единственной ошибкой Баркая оказалось то, что систему обороны уральцы выстраивали исходя как раз из сильного флота противника, отнимающего у командующего потребность что-то изобретать. И противостоять они рассчитывали именно такому, лобовому натиску. По всем законам тактики, ударная эскадра должна была продавить оборону планеты быстро и качественно, однако, как оказалось, атакуя висящие на геостационарной орбите крепости в лоб, Баркай проложил абсолютно предсказуемый курс. И неудивительно, что его эскадра на всех парах влетела в заранее поставленное у нее на пути минное поле. Звезд на небе добавилось много и разом. Силовые поля линкоров засияли всеми цветами радуги, перегруженные многочисленными попаданиями, но они-то хотя бы пока держались. А вот крейсерам и эсминцам прилетело достаточно, чтобы кое на каких из этих кораблей защитные поля потухли. Эти взрывами следующих мин разносило буквально в клочья. Конечно, они пытались вести заградительный огонь, но помогало это плохо, а отчаянные попытки уклониться от удара привели лишь к нарушению строя. И в образовавшееся месиво хаотично маневрирующих кораблей орбитальные крепости выпустили свои ракеты. Полыхнуло знатно. Откровенно говоря, продлись буйство стихий малость подольше, эскадре вторжения пришла бы хана. Увы, запасов мин у защитников планеты было не так уж много, а пространство, даже с учетом заранее вычисленного курса противника, оказалось немаленькое. Да и модернизированных ракетных установок на крепостях хотелось бы побольше. В общем, эскадра Нового Иерусалима прорвалась, но потеряла при этом более половины легких сил и два крейсера из пяти. Вдобавок серьезно пострадал авианосец, и, хотя на его способности выпускать истребители это не отразилось, и без того паршивая динамика самого большого корабля вражеской эскадры разом превратилась в величину, близкую к отрицательной. И все же, прорвавшись на дистанцию 75% вероятности поражения, корабли Нового Иерусалима рассчитались с уральцами за все. Сосредоточенный залп четырех линкоров и трех крейсеров – штука страшная. С флагманской крепости буквально сдуло защиту, и затем ее обшивка начала покрываться рваными дырами. К счастью, гарнизон успел укрыться в центральном ядре, хорошо бронированной капсуле, способной и без силовых полей длительное время сопротивляться вражескому обстрелу. Однако боеспособность крепости падала на глазах, и через какие-то 10 минут она превратилась в груду раскаленного до красна, искореженного металла и бронекерамики. С мертвыми орудиями, разрушенными локационными системами, не способные не только сделать хотя бы выстрел в сторону врага, но даже обругать его по радио, люди могли лишь радоваться, что их совсем немного. Большую часть гарнизона заранее эвакуировали на планету, и это снижало нагрузку на системы жизнеобеспечения, а значит, повышало шансы выжить тех, кто остался в крепости. Почти сразу же противник перенес огонь на вторую крепость. Обломки от нее полетели кусками уже после второго залпа, и все это практически без шанса ответить. На крепости стояли орудия, оставшиеся еще от прежних хозяев, ракетные установки тоже модернизировать не успели. Вооружение работало фактически на пределе дальнобойности, и попадания были единичными, не способными пробить силовые поля линкоров. Откровенно говоря, на крепости и гарнизона-то не было. Какой смысл? Огонь велся в автоматическом режиме. Тем не менее, как и в первом случае, ядро противник даже не пытался разрушить. Наблюдавший за происходящим с мостика своего крейсера, Песков горько и в то же время презрительно скривил губы. Все как и предсказывал Александров. Добивать без крайней нужды не будут, им нужны пленные, заложники, чтобы торговаться в случае, если Урал встанет на дыбы. Что же, пора отходить за пределы досягаемости радаров, переключаться на станции, ретранслирующие обстановку непосредственно с планеты, и ждать. Ждать момента, когда противник начнет высадку десанта, и на этот момент бросить товарищей одних, без поддержки. И единственный шанс, что командующий вновь не ошибся, и отвлекаться на крепости до того, как будет завершена оккупация планеты, враг не будет. До сих пор Александров не ошибался, и многие, особенно молодежь, верят в его дар предвидения. Но когда офицер поднимается на мостик и, тем более, получает под командование собственную эскадру, пускай даже, как сейчас, крохотную, слепую веру обязан дополнять трезвый расчет, а в расчетах нет места божественному провидению. Подавив сопротивление на орбите, эскадра Нового Иерусалима принялась блокировать планету, делая это быстро и умело. На сей раз вперед пошли корветы, благо этого добра предусмотрительный Баркаев взял достаточно, чтобы даже после прорыва минных полей их хватило на организацию весьма плотной сети. На планету никто не должен попасть, с нее никто не должен уйти. Вот только меньше всего он предполагал, что пара таких кораблей подчиняется не ему, точнее, не только ему.